пучки лекарственных трав за иконами, гремели посудой на кухонных полках, потом взялись перетряхивать постели. «Обязаны же», — брезгливо сказал Федор. «Чего?» — обернулся к нему один из жандармов. «Обязанность, говорю», — повторил Федор. «Какая?» «А какая? Я не говорю. Сами знаете». Жандарм еще потыкал пальцами в матрац. «У этих нету», — сказал он разочарованно, шаря взглядом по комнате. «Не пропустил ли чего?» Оба вместе они слазали в подполье, обстучали рукоятками шашек срупа лезвиями и стыкали землю, выбрались потные и потянулись к выходу. Хотел выйти на крыльцо и Федор Минаевич. Жандарм остановил его жестом руки. «Дело тебе во дворе нечего». Данилов рядом с женой встал у окна. Отсюда, если сильно скосить глаза, был виден вход во флигель. Там, остерегаясь Грозного, которого Степан привязал на короткий поводок, курил высокий с длинными вывернутыми ногами жандарм. Другой карабкался по кромке крыши, видимо, соображая, как ему пролезть в узкое слуховое окно, прорезанное под самым коньком. Третий жандарм ходил с лопатой по двору и в подозрительных местах пробовал копать землю. «А там не найдут?» — с тревогой шепотом спросила Моти. Федор повертел головой. «Хоть 100 лет искать будут». Над крышей флигеля небо начало золотиться, а выше по кромкам слоистых облаков испестрилось багровыми полосами. С дальнего конца улицы донесся протяжный выкрик пастуха. «Эй, бабы! Бабы!» И словно бы припрыгивая, запел, задудел его берестяной рожок. «Тру-тур-ду-ду-ту-ту-ту!» Прогромыхала телега. «Не опоздаешь?» — спросила Мотя, поглядывая на все более разгорающийся восток. «А ты дай мне чего-нибудь». Мотя принесла холодные пироги с луком и опять стала рядом с мужем. Из слухового окна обратно на крышу флигеля выбирался ничего не нашедший на чердаке жандарм. Он примерялся и так, и этак, пробовал достать до крыши носками сапог, не получалось. Тогда он перевертывался на спину и, придерживаясь локтями за порожек слухового окна, вытягивался весь, до крыши тоже не хватало. Он вздумал перевалиться на бок, но тут локти у него сорвались. Жандарм поехал на ягодицах по крутому скату и шлепнулся на землю. Поднялся и стал ощупывать штаны, тоскливо выругался. Другие два жандарма захохотали. Тихонько засмеялся и Федор Минаевич. Эх, не догадался я там гвоздей набить. Вдруг Грозный вскочил и зацарапал, забил по стене передними лапами. Подобрались, подтянули жандармы. Из синей флигеля первым появился офицер, за ним коренастый широкоплечий шпик в штатском. Потом выплыла Анюта в сопровождении еще двух жандармов. Грозный лаял и рвался с цепи. Выбежал Степан Дичков, всплеснул руками. «Ах, боже ж ты мой, перепетуечка!» Анюта шла, заносчиво запрокинув голову, потряхивая серьгами в ушах. Глаза ее горели величайшим пренебрежением к жандармам. «Это что же, я так с конвоем по улице и пойду?» — с гневом спросила она и остановилась. «Господин офицер, я не воровка». Офицер ей молча показал на калитку. Анюта заметила в окне побледневшую Мотю и стоящего рядом с ней Федора, загородила путь офицеру, заставив его попятиться, и выкрикнула нарочито громко, чтобы услышали Федор и Моти. «Как вы смеете меня арестовывать, когда ничего не нашли? Не пойду я!» Но подскочили с боков двое и под руки повели ее к воротам. Офицер негромко отдал еще какое-то приказание, и тотчас жандарм и широколицый шпик вошли в дом. Данилова Матрена Ипатовна.